Глава 17. Торговое содружество. Если трудно сделать так, чтобы большое государство управлялось хорошо, то еще гораздо труднее достигнуть того, чтобы оно управлялось хорошо одним человеком. Жан-Жак Руссо. В этот раз я проснулся от того, что кто-то настойчиво стучал в дверь. Кристиан лежала на моей груди, укрыв ее своими белоснежными волосами и тихонько посапывала во сне. Я включил доступ к сети и стал просматривать сообщения. Около 20 сообщений было о необходимости срочно подписать указ о присвоении статуса графства, иначе после приземления нового губернатора сделать это юридически будет невозможно. Взглянув по ссылке на время прибытия, я ругнулся и стал срочно искать планшет. Он валялся под кроватью, найдя в нем страницу с договором, я пытался его подписать, но перед подписанием он затребовал ввести название графства. Ругнувшись про себя еще раз, я вписал первое, что пришло в голову, и нажал «Подписать». Экран мигнул и сообщил, что все процедуры завершены, и я официально вступаю в должность герцога Волкова-Машиняка Михаила Дмитриевича, владетеля графства Кристиан. Со стороны двери стук прервался, и я, повернувшись и обняв невесту, опять довольный, заснул, в смысле, что успел сделать сразу три дела. И успел за 5 минут до посадки шатла подписать приказ и придумать название и наградить мою невесту. Проснулся я от нежного поцелуя. Кристиан лежала рядом со мной и смотрела на меня. «Что мы будем делать сегодня?» — спросила она. «А сегодня мы будем... А что хочет моя принцесса?» «Поехать куда-нибудь на курорт, а там отдыхать и развлекаться. Идея неплохая, но нереализуемая». «Это почему?» — спросила Кристиан. «А герцог-то нищий. Это кто так решил?» «За последние 1,5 года мне не принадлежало ни одного кредита, и я их даже ни разу в жизни не видел». «Этого не может быть. Один из самых богатых людей в Содружестве говорит, что он нищий. А ты знаешь, что принадлежит твоему роду? Куча планетарных систем, заводы, банки, трансгалактические компании, сотни миллиардов человек работает на твой род. Это все будет моим после учебы в Академии. До этого знаменательного момента я всего лишь дворянин». «Ну а то, что ты теперь владеешь этой системой, этого тебе мало?» «Так сколько разрушено после нападения? Несколько лет придется вкладывать деньги в восстановление разрушенных городов и в оборону планеты». «Ты наивный. Тех денег, что ты потратишь на отдых, бюджет этой планеты даже и не заметит. А разрушенные постройки застрахованы Центральным банком Содружества, так как нападение было внешней угрозой, то страховые будут им выплачены в полном объеме. Содружество дерет огромные налоги, но и отвечает за защиту планетарных систем. С этих налогов и формируется бюджет флотов и армий». «Ну тогда я не против». «А ты не передумал на мне жениться?» «Нет, конечно». «А я буду первой женой?» «Да, первой и последней». «Ты что, не собираешься брать себе еще жен и наложниц?» «Нет, конечно, мне и тебя достаточно». «Ты дурак. Самый настоящий», — сказала она и отвернулась от меня, обидевшись. Я немного завис от такого поворота. Я думал, она будет только рада, а она обозвала меня дураком и надулась. Вот вечно с этими женщинами все не так. Хочешь сделать как лучше, а получается, как всегда. Но и в чем я опять виноват? Ты меня вполне устраиваешь, и другой мне не надо. Ты прямо как ребенок, а ты не подумал, что своим отказом ты подпишешь смертный приговор и мне, и себе? Много влиятельных и сильных родов и кланов уже начали борьбу за тебя, как только информация просочилась в высший свет. Многие правители будут почитать за честь видеть тебя своим зятем. Все они уже просчитывают, кого из соперников устранить, кого отодвинуть, а с кем и объединиться. И они все продумают свои чужие потери в рамках этой борьбы. Но как только ты заявишь о том, что больше не будешь иметь жен и наложниц, то все они объединятся вначале для того, чтобы устранить меня, а если ты не образумишься, то и тебя. Я, конечно, рада и польщена, но хочу все-таки еще пожить и воспитать наших с тобой детей. И поэтому сама буду настаивать на принятии в род еще 2 жен и 2 наложниц. Это позволит усилить и обезопасить нашу семью. И вообще, нашу близость придется скрывать, и то, что я буду первой женой, никто не должен знать до самой свадьбы, ибо первая жена управляет в доме и дает согласие на других жен. А наложниц можешь выбирать сам. В академии мы будем жить раздельно, там все твои действия будут досконально изучать. И поверь, при твоем появлении начнется множество несчастных случаев, не только с женской половиной, но и мужской. Просто все наследники великих родов первого десятка уже давно поделены, и игра идет очень осторожная. А ты новый игрок еще и в возрасте подходящем. Твое внимание будут добиваться даже больше, чем внимание наследника императора. Так как шанс, что наследник займет себе высочайший пост в ближайшее время крайне мал. А тут ты, надежный кандидат со 100% результатом. «Ты хочешь сказать, что мне ничего не угрожает?» — спросил я. «Наоборот. Твои родственники, которые сейчас управляют твоим родом, сделают все, чтобы избавиться от тебя, а имперская СБ ждет этого, чтобы прижать их за это и уменьшить влияние рода». «Хватит о делах», — отрезал я. «Куда летим?» «На курортную планету, это недалеко, но вначале нужно разобраться с торговым союзом». «Их новый губернатор с представителем от императора уже 5 часов добивается встречи с тобой». «Отвернись», — сказала Кристиан и быстро пошмыгнула в душ, оставив дверь приоткрытой, чем я незамедлительно воспользовался. Наша помывка затянулась на полчаса, и когда мы вышли из душа, на столе нас уже ждал завтрак. Быстро перекусив и переодевшись в новую одежду, мы направились навстречу. По дороге мы договорились, что она мой управляющий и поверенный в вопросах по данной планетарной системе. Встречу проводили в огромном здании ратуши в соседнем городке, совершенно не пострадавшем от вторжения. Кристиан была в шикарном голубом платье под цвет ее глаз с украшениями, которые ей подарил при помолвке. На мне был костюм старшего офицера без знаков различия. Нас провели в зал, где собрались представители местной аристократии, представители торгового союза и представители содружества. Встречу планировалось проводить за огромным круглым столом. С нашей стороны присутствовали представители той аристократии, которая поддержала меня на выборах, старшие офицеры штаба, руководившие обороной, командующий, которого я назначил, и мэры городов. Сразу как мы вошли в зал, многочисленные разговоры стихли, и все стали рассаживаться по своим местам с именными табличками. Кристиан сразу предупредила меня, что на меня попытаются давить и будут просить отменить приказ об отделении от торгового союза, поэтому я решил взять инициативу в свои руки. Как только все расселись и поднялся представитель торгового союза, я встал со своего места и, игнорируя его, начал говорить, обращаясь к чиновникам Содружества. «Я рад приветствовать представителей Содружества, откликнувшихся на нашу просьбу о помощи и приславших свой флот, дабы изгнать агрессора из нашей системы. Также я рад приветствовать представителей торгового союза, решивших оказать нам гуманитарную помощь и поддержавших их в этом аристократов, специально явившихся сюда, чтобы лично оказать помощь народу герцогства, крестьян, оказавшемуся в трудной ситуации. Я уверен, что мой народ, смотря сейчас на вас, не забудет вашей помощи в этот трудный для нас час. Но также мы сожалеем о том, что предатели, работавшие на торговый союз и едва не продавшие его граждан в рабство, не смогут предстать перед справедливым судом, так как были убиты при сопротивлении полиции, которая пыталась их арестовать. Пока я говорил, меня пытался перебить новый губернатор, приехавший из делегации, но по взмаху руки моей охраны вынудила его сесть на место. То, о чем я начал говорить, сразу ввело оппонента в ступор, ведь с началом речи включилось летающее око Галанета и стало снимать все происходящее в прямом эфире и пытаться сейчас все опровергнуть, означало усомниться в сказанных мной словах, что могло повлечь за собой или арест за оскорбление наследника рода, 10 первых аристократов, или дуэль, причем в дуэли я мог выставить любого солдата, а мой оппонент должен был биться сам. И если сейчас аристократы начнут отказываться от того, что они прилетели оказать гуманитарную помощь, то потеряют последнее доверие граждан и вынуждены будут ехать с этой планеты. Как и торговый союз при аналогичном поведении может столкнуться с трудностями в будущем? Ведь потеря влияния не означает потери предприятий, которых великое множество на планете, и часть явно принадлежит им. Поэтому я продолжил свою пламенную речь. В качестве примера я выделяю средства на отдых 1000 пострадавших детей и детей, лишившихся родителей. Они прилетят отдыхать на один из самых красивых курортов Содружества. А также я плачу отдых 1000 пострадавших ополченцев, защищавших свои семьи от участи рабов с оружием в руках. Я выплачу всем пострадавшим дополнительные компенсации. Я обещаю помочь отстроить разрушенные здания и заводы. А чтобы никто не заподозрил недобросовестности в моих словах, я лично поеду на тот же курорт и проконтролирую обустройство и отдых детей. Все, что я запланировал, я сказал, но сделал вид, что у меня еще много подобных предложений, и мне есть чем их всех обрадовать. Для того, чтобы дать шанс прервать меня, я потянулся за стаканом воды, якобы утолить жажду. Тут же встал представитель Содружества и начал говорить, пока я не прервал его. Мы в лице Содружества, Торгового Союза и местной аристократии очень рады прийти на помощь согражданам и рады оказать всевозможную помощь. Но так как у нас сейчас начнется важное совещание, содержащее имперскую тайну, я прошу вашу светлость перенести трансляцию Галанет до тех пор, пока мы не обсудим важные моменты. Конечно же, обо всех важных моментах мы обязательно проинформируем граждан данной планеты, тактично избегая названия нового статуса. Очень жаль, конечно, что граждане графства крестьян прямо сейчас не смогут узнать, в чем конкретно будет заключаться ваша поддержка. Но я обещаю обязательно опубликовать общие результаты, чтобы мои верноподданные знали, за что благодарить каждого из жертвователей. На этом высоком обещании я прервал прямую трансляцию Галанета. Тут сразу же встал представитель торгового союза и накинулся на меня с обвинениями. Что вы себе позволяете? Наш торговый союз вложил столько сил в независимость данной планеты от кровавого диктатора, а вы пришли на все готово и с помощью флота Содружества только помогли в обороне планеты. И тут же, используя юридические лазейки, захватили управление ею. Прошу выбирать тон разговора со мной, иначе вам придется разговаривать с моими секундантами, произнес я, не вставая. Вы сами довели оборону планеты до такого состояния, забирая все средства из бюджета и не тратя ничего на ее обороноспособность, что ее как таковой и не существовало. Если бы не вторжение, вы все равно в скором времени потеряли бы эту систему. Неспособность правильно управлять предательством и коррупцией довели ситуацию до того, что мне, представителю высшей аристократии, пришлось вмешаться, так как под угрозой была жизнь граждан Содружества и их независимость. У меня при себе есть все доказательства, которые я передам в имперскую СБ. В этот момент стал один из представителей Содружества и знаком усадил представителя торгового Содружества, начал говорить, обращаясь ко мне. Я, как представитель Содружества и представитель имперской СБ, попросил бы вас не делать таких спорных и скорых выводов. Мы, конечно же, во всем разберемся, и виновные будут наказаны, но в данный момент вы поторопились принять данные земли под свое правление. Вы, бесспорно, еще молоды и не прошли обучение в академии, и не являетесь полноценным аристократом. У вас мало опыта, и вы не обладаете всеми необходимыми навыками и опытом. Поэтому я настаиваю на пересмотре условий вашего вступления во владение данными землями. Конечно, вы заслуживаете награды за свой вклад в освобождение планеты, но нужно умерить аппетиты и оставить управление планетой в руках профессионалов. Тут я не выдержал, встал и прервал говорившего. К сожалению, я не вижу здесь профессионалов, способных правильно управлять этой системой, кроме себя. К сожалению, даже имперская СБ не справилась со своими непосредственными обязанностями по защите интересов и безопасности императора. Она полностью была дискредитирована. Мне лично удалось раскрыть и пресечь на корню заговор, несший угрозу не только Содружеству, но и империи. Местная служба имперской безопасности проворонила не только мятеж, но и попытку захвата власти в самой империи и покушение на власть императора. Поэтому не вижу повода в дальнейшем обсуждении статуса данной планетарной системы и считаю вопрос на этом закрытым. А все второстепенные вопросы вы можете уладить через моих помощников, сказал я, и, развернувшись, вышел из зала совещаний. Вслед за мной вышла и принцесса, тогда у меня она сказала. Ты меня в очередной раз поразил. То, как ты утер им нос, это просто неповторимо. И, кстати, когда ты мне собирался сказать, что графство назвал в честь меня? Но я ведь обещал сделать тебе подарок за твой вклад, вот я его и сделал, — сказал я, усаживаясь в роскошный флайер.